Поведение Робинсона может произвести невыгодное впечатление. Мистер Миллард и другие попечители вряд ли захотят держать в школе такого недисциплинированного ученика. Мальчик вздрогнул и опустил голову. Шеренга зашевелилась. «Это запрещенный удар, сэр!» — раздался за спиной директора приглушенный голос. Мак-Магон резко повернулся и встретился со взглядом младшего учителя. «Что такое, мистер Ричардсон? Вам не нравятся мои слова? Вы собираетесь исправлять мой стиль?» Мак-Магон язвительно усмехнулся. «Мой совет вам — заниматься более внимательным преподаванием литературы, а не критикой вашего директора. Понятно?» Пока шел этот тихий, но выразительный разговор, Ньюман и его свита складывали с помощью Хомера все свое хозяйство — валики, стекла, тюбики с краской. Когда все это было уложено в плоский чемодан, сыщик обратился к Мак-Магону. «Мы уходим, сэр. Впервые нас так принимают». «Все понятно, сэр, и я доложу обо всем начальнику. Пускай уж он сам разговаривает с попечителями. Видно, в школе-то вашей не все так благополучно, как кажется, и как гласит вывеска», — ядовито прибавил он. Мак-Магон встрепенулся. Куда девался злой блеск его очков, закушенные узкие губы? Теперь на сыщика и его товарищей смотрело самое радушное и доброжелательное лицо. «Минутку, Ньюман, не торопитесь. У меня в кабинете стоит холодильник новой конструкции, а в нем...» «Впрочем, вы лучше сами исследуйте, что в нем стоит. Этому коктейлю научил меня во время войны один английский баронет. Чудо, знаете ли». «Хм, баронет», — промычал сыщик. «Да-да, баронет. Он уверял, что этот коктейль спас ему жизнь после Дюнкерка», — торопился Мак-Магон. «Идемте же, Ньюман». Сыщик взглядом посоветовался с товарищами. Лаборант подмигнул и облизнулся. Мак-Магон перехватил этот взгляд и взял Ньюмана под руку. «Прошу, джентльмены, вы не раскаетесь. Мистер Хомер, приглашайте же инспектора». Хомер тотчас же, без дальних слов, начал подталкивать к двери белокурого полицейского. Они покинули холл, оставив настороженную шеренгу школьников и иронически улыбающегося Ричи, младшего учителя. Рожок почтальона. Собственно говоря, это была всего-навсего игрушечная труба, некогда выкрашенная в зеленый цвет, а теперь облезшая до того, что отовсюду выглядывала белая жесть. Но это не мешало обладателю трубы, дяде Посту, носить ее на желтом шнуре с такой гордостью, словно она была получена им по наследству прямо из рук Юба Билля, героического бредгартовского возницы и почтальона. Впрочем, и жители Стоунпойнта гордились этой трубой или рожком ничуть не меньше его владельцы. В Америке люди любят маленькие чудачества, от которых веет традициями 40-х годов. 40-е годы прошлого столетия американцы считают началом расцвета своей промышленности и строительства железных дорог. Примечание редакции. Дядя Пост со своим рожком был достопримечательностью Стоунпойнта. Всех приезжих немедленно вели смотреть и слушать рожок дяди Поста. Люди сведущие поговаривали, будто сам мистер Миллард обмолвился однажды, что рожок дяди Поста стал как бы неким гербом Стоунпойнта. А уж мистер Миллард знал, о чем говорил. Недаром у него в его замке рядом с телевизором красовалась всем на удивление деревянная прялка 17-го столетия. Уж эти богачи всегда обзаводятся такими вот никому не нужными предметами, стоящими огромных денег, вроде прялок и арф, или даже русских настоящих самоваров, которым гордился приятель Милларда, судья Сфикси. Именно Сфикси, а за ним еще 11 самых именитых семейств в городе, тоже говорили, что дядя Пост и его рожок прелестны и поэтичны, и совсем напоминают начало прошлого века. При встрече с дядей Постом они улыбались ему, а иногда даже давали на чай, хотя он обслуживал вовсе не их аристократический парковый район, а восточную окраину, так называемый «Левый берег», и «Горчишный рай», где жили негры. Дядя Пост, подвижный, сухонький, увенчанный седым задорным хохолком, был похож на птицу. Он никогда не сидел спокойно на месте —